«Ну а если, — робко начала Василиса, — если Елена не станет на меня нападать?» «Может, и повезет, — неожиданно согласилась Черная Королева. Но это не помешает быть ко всему готовой, верно? Так что запомни — наискось. А совсем плохо — наискось два раза. Крест!» Василиса почувствовала, как Лёшка взял ее за руку и чуть сжал, словно бы подбадривая. Но этот дружеский жест почему-то еще больше испугал Василису. Ее решимость заметно пошатнулась. Вдруг захотелось развернуться и убежать, затаиться где-нибудь, просто выспаться, а затем пойти в обычную школу, на тренировку, в кафе с Лёшкой. Василиса выпрямилась и, забрав ладонь из его пальцев, скрестила руки на груди, отгоняя накатившую слабость. Черная Королева внимательно наблюдала за ней. На миг девочке показалось, что повелительница люто все поняла. Наверное, на лице Василисы отразились все сомнения. Ну а кто бы не испугался пылающих крестов, зачасований и прочих угроз. Хотя остается надежда, что эти угрозы так и останутся угрозами. «Скажите, могу ли я вам задать один личный вопрос?» — несмело произнесла Василиса. — Мне кажется, вы должны знать на него ответ. Черная вуаль кивнула. — Что хочешь? — Вы не знаете, почему Белая Королева отдала мне рубиновый ключ? — Мне кажется, это лучше спросить у нее, — хмыкнула повелительница лютов. — Она мне не ответила, — грустно произнесла Василиса. Черная вуаль замерла. — Ты виделась с Белкой? «Ну, если вы имеете в виду Белую Королеву, — осторожно произнесла Василиса, — то да». «Не может быть! — пробормотала Черная Королева. Впервые за время их недолгого знакомства ее голос прозвучал растерянно. «Это она сопроводила меня на посвящение и подарила стрелу». Василиса вздохнула, вспомнив об утрате часового браслета. «Времени осталось очень мало», — неожиданно резко сказала повелительница лютов. «А я не сообщила тебе главного. Часовой круг переместит всех ключников, смотрителей и тайных наблюдателей туда, куда укажет обладатель всего лишь одного ключа — черного. Лучше тебе позаботиться о том...» Черная вуаль снова приблизилась, «чтобы это место находилось где-нибудь на Астале, потому что оставаться на Ифларе для тебя очень опасно». «Почему?» — напрямую спросила Василиса. «Из-за черного ключа или потому, что я всем мешаю?» «Не ты», — тихо, но четко поправила королева, «а само твое существование очень путает нам всем карты». «Вам я тоже путаю карты?» «Мне тоже», — последовал бесстрастный ответ. «Но не в такой степени, как твоему отцу, Елене и многоуважаемой Белке». «Почему вы называете королеву фей Белкой? Вы ее так сильно не любите?» «Более чем», — резко ответила повелительница лютов. «А сейчас вам пора. Мы и так потеряли много времени на разговоры». «Я знаю, кто такая Белая Королева», — медленно произнесла Василиса.